ночуя в человеческом обличье, как объяснял себе Олег, или нечто другое? Кто знает? В последнее время его собственное, человеческое тело стало казаться ему слишком слабым, неуклюжим и уязвимым.